на борту. В 1880-х годах, за несколько лет до того, как Робертсон написал свою книгу, в Pall Mall появилась статья. Это был занимательный рассказ о корабле, равном по размеру Титану, затонувшем в водах Атлантики. Автор Стед разъяснял, что он написал статью с целью побудить кораблестроителей принимать все меры предосторожности, прежде чем спускать судно на воду. В конце статьи говорилось, это вполне может случиться и случится, если лайнеры будут уходить в рейс с недостаточным количеством шлюпок.